сначала Марина мне сказала. Марина мне сказала, что ей надоело, что она устала. Она охренела, захватывала свой мозг и вышла тело. Марина мне сказала. Сказала, что ей стало ясно, что она была прекрасна, но жизнь не даст мне пора. Иди замуж за Фина, Марина мне сказала. Но не